— Уверена? — Точно, на 100%. Кстати, я теперь какое-то время в школу ходить не буду, так что мы сможем встречаться днем, даже прямо с утра, как только папа на работу уйдет. — Ну ладно. В голосе Антона девушка услышала одобрение. — Ты молодец, и вообще ты классная. — Ты тоже. Счастливо засмеялась Соня. — Знаешь, мне тут в голову пришла одна идея. Сказать? — Ну, говори. А идея хорошая? — Но это зависит от того, сколько у тебя денег. Ты можешь не ходить в свой институт? — День-два могу, а что? — Да нет, дольше. Месяц, например. — Но, в принципе, это реально, если у врача справку купить. — Мы могли бы уехать за границу. Как тебе такая идея? — За границу? — Это куда же, — удивился Антон. — Да в любую страну, куда виза не нужна. Турция, Египет, Кипр, Эмираты. Есть еще какие-то страны. Можно выбрать. — А я знаю, как сделать так, чтобы папа меня туда отправил. У меня получится, уверена. Главное — уехать, а там можно сидеть сколько угодно и не возвращаться, если без визы. Месяц точно можно, я узнавала. Соня, это все, конечно, здорово придумано, но месяц жить в отеле — это дорого. Таких денег у меня нет. Да брось ты, я у папы выцыганю, он даст сколько нужно. Хм, это так неожиданно, — задумчиво проговорил Антон. Мне нужно подумать, прикинуть, что к чему. Подумай, конечно, — с неудовольствием согласилась Соня. Она-то была уверена, что Антон моментально ухватится за ее такую замечательную идею. А он чего-то там обдумывать собрался. Хотя его можно понять. Он же снимается. Наверное, ему нужно со съемками все утрясти, а не только в институте и у врача. Ну ладно, пусть думает. Если не надумает, Соня без него уедет. Главное — попасть за границу, и чтоб без предков, которые висят над душой и без конца учат жить. А уж там она не пропадет. Она молодая, красивая, и если взять с собой Миленины тряпочки, то еще и хорошо одетая. Такие, как она, без мужского внимания не останутся. Ей рассказывали, что можно очень даже хорошо устроиться с каким-нибудь богатым турком или египтянином. Тем более сейчас не сезон, туристов меньше, чем летом. Стало быть, и конкуренция слабее. А если мать такая тупая, что не хочет ехать в Австрию с Андреасом, то уж она-то, Соня Седова, своего шанса не упустит. Список клиентов туристической фирмы, оформлявших путевки в июне-июле 2000 года, оказался на удивление коротким. Участковый Песков был прав. Обороты у Алисы Борисовны совсем небольшие. С таких доходов невозможно оплатить аренду помещения в самом центре Москвы. В списке, который торжественно вручила Настя, владелица фирмы, было всего 4 фамилии, одна из них женская. Кто-то из 3 оставшихся мужчин должен быть тем, кто увел из фирмы Милену Погодину. Выйдя на улицу, Настя позвонила Зарубину. «Ты где?» — спросила она. — Да так, тут, в одном месте, — уклончиво отозвался Сергей. — Тебе неудобно разговаривать? — Ну да. — Но слушать можешь? — Могу. — Ты мне строителей нашел? — Обязательно. — А где у них контора? — На Западе. — Когда освободишься? — Минут через 20. — Ну а ты территориально где, далеко? — Не очень. Настя поняла, что внятного объяснения не добьется, и продолжала задавать вопросы, на которые Зарубин мог бы отвечать кратко и вполне нейтрально. Через пару минут таких переговоров они условились встретиться через час на станции метро «Филевский парк». Если уж офис строительной компании, которая возвела дом с каминами, находится в Западном округе, то в эту сторону Настя и решила двигаться. Правда, телефоны, по которым следовало обращаться по поводу покупки квартир, принадлежали, как сказал Зарубин, совсем другой организации, координаты которой он тоже нашел. Но к ним Настя решила съездить потом. Ей пришлось ждать Сергея. Он опаздывал, но Настя не злилась. Оперативник не может точно рассчитать время, когда закончит беседовать со свидетелями. Она достала купленный в киоске журнал и добросовестно, хотя и без всякого интереса, почитала о секретах красоты и здоровья. Красота стоила дорого, потому что, как уверял журнал, ее невозможно достичь без кремов, лосьонов и масок, цена которых приводилась здесь и повергла Настю в некоторое изумление. Здоровье стоило дешевле, но на его поддержание требовалось в течение дня времени больше, чем часов в сутках. «Интересно», — подумала она, — «человек, который все это сочиняет, имеет хотя бы примерное представление об арифметике». Зарубин появился откуда-то сбоку и немедленно плюхнулся на скамейку рядом с Настей. «Зачем ты меня выдернула?» — тут же заныл он. «Адрес конторы я бы тебе по телефону мог сказать». «Меняться будем. Ты мне адрес строителей, а я тебе списочек. Всех этих людей нужно быстренько установить, а если времени хватит, то и проверить.